В игру включается инспектор Дженкс. За всю ночь мистер Гун ни разу не сомкнул глаз. Он сидел у телефона и ждал, когда позвонит Фати и скажет, что он нашел Эрна. Но телефон зазвонил только в 8 часов утра, и звонившим был не Фати. Миссис Хилтон сообщала об исчезновении Пипа. Бетси, по ее словам, была сама не своя и на все вопросы давала какие-то совершенно фантастические ответы. Следом позвонил отец Ларри и сказал, что его сын тоже исчез, а Дейзи ведет себя очень странно. Твердит, что все будет хорошо, поскольку операцией руководит Фати. Она говорит, что Фати отправился раскрывать какую-то тайну, а Ларри и Пип пошли выручать вашего племянника. Вы что-нибудь понимаете, мистер Гун? Кое-что мистер Гун понимал. Но толком объяснить сердитым и встревоженным родителям, что к чему, не мог. Он опять начал мямлить что-то в телефонную трубку, когда в дверь его дома постучали. Мистер Гун поспешно положил трубку и побежал открывать, моля Бога, чтобы это был Фати с хорошими новостями. Но на пороге стоял не он, а его мама, миссис Троттевилл, которая сказала, что сын ее пропал со вчерашнего вечера и что мистеру Троттевиллу не удалось дозвониться до мистера Гуна, поэтому она вынуждена была прийти. На ее вопрос, известно ли ему что-нибудь о Фати, мистер Гун не смог ответить ничего вразумительного. Он был окончательно сбит с толку. Да что же это творится? 2 дня, как исчез Эрн, а теперь и 3 его друзей пропали. Поняв, что звонок инспектору откладывать больше нельзя, Гун побежал к телефону. «Сэр, извините, что беспокою вас так рано, но у нас тут такое происходит, сэр, что я решил вам позвонить и попросить вас приехать». Услышал инспектор Дженкс взволнованный голос своего подчиненного. «Что именно происходит, Гун? У кого-нибудь опять дымоход засорился? Или собака потерялась? Если так, попробуйте разобраться сами». «Да, сэр. Нет, сэр. То есть, я хочу сказать, сэр, что тут совсем другие дела». В отчаянии сказал мистер Гун. «Мой племянник пропал, сэр. А Фредерик Троттевилл пошел его искать. А потом и сам пропал. А потом еще 2 мальчика, Ларри и Пип. Не знаю, какая из 2 банд их похитила, сэр». Инспектор выслушал эту тираду с возрастающим удивлением. «Хорошо, сейчас приеду, Гун». Он повесил трубку, сел в черный лимузин и отправился в Питерсвуд, спрашивая себя, что там опять затеял Фредерик Троттевилл. Инспектор был уверен, что если ему удастся разыскать Фредерика, тот быстро объяснит, в чем дело. Он застал мистера Гуна в состоянии, близком к истерике. «О, сэр, я так рад, что вы приехали!» Заикаясь, пробормотал мистер Гун, ведя инспектора из гостиной на кухню, а потом, спохватившись, снова в гостиную. «Возьмите себя в руки, Гун!» — строго сказал ему инспектор. «Что происходит?» «Да, все началось, когда мой племянник Эрн приехал ко мне на каникулы. Я предупредил мальчишек, сэр, чтобы они не впутывали его в свои тайны. А вы знаете, сэр, какой сорванец этот Фредерик Троттевилл, сэр. Все время вляпывается в разные неприятности. Ну вот. И тут я узнаю о тайне Рождественского холма, сэр. О двух бандах — грабителей и похитителей. «Поразительные истории рассказываете, Гун», — не удержался инспектор. «Ну ладно, и что дальше?» «Ну вот, сэр. Я, значит, решил пойти сам все проверить. И, честное слово, там были десятки огней, и все так и мигали вокруг меня. Красный, синий, зеленый, сэр. Такое прямо зрелище!» «Словом, настоящий фейерверк», — заметил инспектор. «А потом, сэр, я услышал всякие ужасные звуки. Мычали коровы, кудахтали куры, мяукали кошки. И еще такие были звуки, ну, совсем странные, сэр». Инспектор пристально посмотрел на мистера Гуна. Он понял, что если на пустынном холме вдруг замычали коровы, закудахтали куры и замяукали кошки, значит, там был некий мальчик, очень любивший подшучивать над мистером Гуном. И звали его, скорее всего, Фати. «А потом, сэр», — с горячностью продолжал мистер Гун, «на меня набросился какой-то громила. Сбил меня с ног, сэр, да так ударил, что я чуть Богу душу не отдал. Пришлось бороться за свою жизнь, сэр. Я его так отделал, что он меня на всю жизнь запомнит». «И вы его задержали? Надели на него наручники?» «Нет, сэр, он убежал», — печально ответил мистер Гун. «Ну а потом, сэр, я узнал об ограблении и о том, что похищенные драгоценности должны быть спрятаны на старой мельнице, сэр». «А как вы об этом узнали?» — поинтересовался инспектор. «И почему не доложили мне?» «Узнал я от племянника, сэр, а он — от Фредерика Троттевилла». «Понятно», — сказал инспектор. «Вот ведь расшалился Фати, так посмеяться над бедным мистером Гуном». Инспектор с сожалением подумал, что парнишку придется как следует отчитать. «А потом, сэр», — все продолжал мистер Гун, «мой племянник исчез. Ушел и не вернулся. Уже 2 дня с тех пор прошло». Инспектор задал вопрос, которого так страшился мистер Гун. «У мальчика были какие-нибудь неприятности?» «Ну, кое-какие были. Он написал про меня очень неуважительный стишок, сэр, и я сделал ему внушение». «Какое именно?» «Да, просто пару раз ударил тростью, сэр. Но я уверен, что он не поэтому убежал, сэр. Если он убежал, он очень ко мне привязан, сэр. Да и я к нему тоже. Он мой самый любимый племянник». «А-а-а!» протянул инспектор, испытывая сильные сомнения по этому поводу. «Ну и что было потом?» «А потом, сэр, Фредерик Троттевилл сказал мне, что знает, где Эрн, и что если я подожду до утра, то он его приведет назад. Я всю ночь прождал, сэр, но Фредерик не пришел. А теперь родители всех этих детей звонят да приходят ко мне и говорят, что их дети пропали». «Это уже серьезно. Вы все мне сказали, Гун?» Ничего не забыли?» «Все существенное, сэр», — поспешно ответил мистер Гун. «Я ходил искать награбленное, сэр, но ничего не нашел». «Где же могут быть эти четверо мальчиков?» — задумчиво произнес инспектор. «Даже не представляю, где их искать. Да и вообще, что делать? Что с ними могло случиться, по-вашему?» Пока инспектор Дженкс беседовал с мистером Гуном, Фати, Ларри и Пип, пошатываясь, брели домой. Им довольно быстро удалось найти место, где они оставили веревочную лестницу, и перелезть через стену. Но к просеке они вышли после долгих блужданий. От переутомления все трое плохо соображали. На рассвете Фати, Ларри и Пип со вздохом облегчения увидели ручей и заковыляли по его берегу. Им казалось, что расстояние до Питерсвуда увеличилось в сотню раз. Наконец показался знакомый мостик, и они скоро вошли в поселок. «Давайте сначала зайдем к старине Гуну и скажем, что сэр нам все в порядке», — предложил Фати. «От него и позвоним инспектору». «Ох, ну и устал же я». Легко представить удивление инспектора, когда он увидел Фати, Ларри и Пипа, которые плелись по улице, будто столетние старики. «Посмотрите-ка, Гун», — сказал он. «Трое пропавших уже нашлись. Только Эрна нет». Мистер Гун издал горестный стон. Фати, Ларри и Пип подошли к дому и постучали в дверь. Им открыл инспектор Дженкс. Фати даже ахнул от удивления и радости. «Это вы, сэр! Вот здорово! А я как раз хотел вам звонить!» Они обменялись дружеским рукопожатием. «Да вы едва на ногах стоите!» — воскликнул инспектор, оглядывая грязных, изнуренных мальчиков. «Гун, приготовьте им какао или дайте хотя бы теплого молока, а потом позвоните их родителям и скажите, что дети живы и здоровы». Мистер Гун помчался на кухню. На душе у него было тяжело. «Где Эрн? Что с ним?» Мистер Гун поклялся себе никогда больше его не бронить. Никогда! Только бы он вернулся. Фати, Ларри и Пип прошли в гостиную и рухнули на стулья. Веки у Пипа отяжелели и стали опускаться. «Я сейчас развезу вас по домам», — сказал инспектор. «Расскажете все потом. Впрочем, кое-что о твоей тайне мне уже известно, Фредерик. О мигающих огнях на Рождественском холме, странных звуках и прочем». «О, это пустяки, сэр», — ответил Фати. «На холме никаких тайн нет». «Так я и думал». «А, вот и какао. Спасибо, Гун. Теперь позвоните, пожалуйста, их родителям». «Сэр, можно мне задать им один вопрос?» — попросил мистер Гун. «Сэр, нам все в порядке?» «Да, насколько мне известно, сэр, нам все в порядке», — ответил Фати и сделал большой глоток какао. «Ой, рот обжег». «Допивайте ваше какао и в путь», — сказал инспектор с беспокойством, глядя на бледные, осунувшиеся лица мальчиков. Пип уже спал прямо на стуле. «Знаете, сэр, то, что я сейчас расскажу, даст вам работенку на весь день. начал Фати, которому какао придало сил. Он сделал еще глоток. «Попросите мистера Гуна пока не звонить нашим родителям, сэр. Телефон на пару минут понадобится вам. У меня есть для вас первоклассная тайна, сэр. Дарю».